Вон тот холм тоже можно было потрогать. Голоса в доме смолкли. Дневной круг завершен. Бернис не шевелился. Ему вспоминались похожие вечера. Он всплывал с трудом из морской пучины, точно водолаз в тяжелом скафандре. Рядом с ним разглаживалось, замыкалось лицо женщины. И вдруг становилось страшно будущего, страшно смерти. Он вышел и обернулся. Так остро ему захотелось, чтобы его заметили, позвали, чтобы сердце его растопили радость и печаль. Нет ничего. Никто его не удерживал. Деревья легко выпустили его. Он перескочил через ограду. Дорога все та же. Кончено. Он больше не вернется никогда. И перед вылетом Бернис подытожил все, что с ним приключилось. «Понимаешь, я пытался увлечь Женевьеву в свой мир, но я показывал ей этот мир, и все в нем тускнело и блекло. А та первая ночь легла между нами и миром такой невообразимой толщей, что и не преодолеть. Я должен был вернуть ей ее дом, ее жизнь, ее душу, каждый тополь у дороги, один за другим. Мы подъезжали к Парижу, и эта безмерная толща убывала и убывала, словно в ту ночь я затянул ее на морское дно. А теперь, спустя столько времени, я пытался снова с ней соединиться и мог приблизиться, притронуться, пространство не разделяло нас. Что-то большее. Не знаю, как передать. Это были тысячелетия. Люди так далеки друг от друга. Она цеплялась за свои белые простыни, за свое лето, за все, что в ее жизни было очевидного. И ее нельзя было унести с собой. А теперь пусти меня. Куда ты теперь со своим сокровищем? Ловец жемчуга, прикоснувшийся к нему на самом дне, но не умеющий вытащить на свет Божий. В этой пустыне, по которой я бреду, свинцовой тяжестью, прикованной к земле, мне бы ничего не открыть. Но ты чародей, и для тебя она лишь песчаный покров, лишь видимость. Пора, Жак. И вот, заточенный в кабине, он грезит. Земля с такой высоты кажется неподвижной. Желтый песок Сахары бесконечной обочиной сцепился с синевой океана. Береговую полосу сносит влево, но Бернис, опытный мастер, косо скользя, выравнивает курс, ориентируясь по мотору. На каждый вираж, заложенный Африкой, он отвечает легким наклоном крыла. Еще 2000 километров и Дакар. Ослепительная белизна под ним — это и есть непокоренная страна. Да голая скала порой. Кое-где намело ровные гряды дюн. Самолет схвачен недвижным воздухом, как крупинка металла рудой. Никакой болтанки, никаких перемен под крылом. Подхваченный ветром, он длит свой полет. Сент-Этьен, ближайшая посадка, отмечен не в пространстве, а во времени. И Бернис глядит на часы. Еще 6 часов неподвижности и безмолвия, и он выйдет из самолета, будто из кокона, в новый мир. Бернис смотрит на часы, которые творят это чудо. Потом на застывший счетчик оборотов. Если стрелка сорвется со своей цифры, если авария придаст человека пескам, время и пространство обретут совсем другой смысл, который сейчас и не вообразить. Сейчас его путь лежит в 4-м измерении. Но он знал, как, перехватывая дыхание, этот новый смысл. Мы все знали. И сколько бы образов ни мелькало перед нами, мы были пленниками единственного. В нем проступало своим истинным весом бремя этого солнца, этих песков, этого безмолвия. Мир рухнул на нас. А мы оказались так слабы и безоружны. Нашим жестам под силу разве что обратить в бегство пару газелей. Наши голоса не слышны за 300 метров. Им не долететь до людей. Каждый из нас падал однажды на эту неведомую планету. Там время длилось и длилось, слишком долгое для привычного ритма нашей жизни.